Он шмыгнул носом. «Только мне всем надо домой вернуться и бабушку предупредить. Я всегда ее встречаю. Она распереживается, если меня не найдет». «Я позвоню ей. У меня есть ее номер телефона», — успокоила мама. Мы зашли на кухню, и она начала выкладывать продукты в холодильник. У нее подрагивали пальцы, а взгляд то и дело соскальзывал на меня. Она сжала помидоры так сильно, что один из них треснул. Судорожно вздохнув, мама отложила помидоры и опустилась передо мной на корточки. «Солнышко, а где твои костыли? Почему ты ходишь без поддержки? Почему не заикаешься? Не пойми меня неправильно. Я очень рада, что ты исцеляешься с такой скоростью, но нам нужно в больницу. Я хотела устроить праздник, но нельзя притворяться, что все нормально». Я молча подбирал слова, но Дима меня опередил. Он всплеснул руками и возбужденно протараторил. «На нас напали демоны, вылезли из-под земли, как огромные когтистые червяки. Один как прыгнул на меня, вжух, бах, хрясь, он меня укусил. Невидимые демоны, представляете, вообще-вообще невидимые. Он мне почти горло перегрыз, но белка прыгнула на него и разорвала в клочья». «Белка?» — мамины брови медленно поползли вверх к линии волос. Она на ощупь нашла стул, притянула и тяжело на него опустилась. «Моя кошка», — пояснил Дима. «Она убила демона и стала супергероем. Руслан тоже стал. Он супер-пуперсильный. А я умею иллюзии создавать. Как думаете, демоны останутся, когда мы вырастем?» «Все может быть», — мама покачала головой, глубоко задумалась и пробормотала. «Наверное, оно и к лучшему». «Ты о чем?» — спросил я. «О своей новой работе. Случайности не случайны», — протянула мама и с нежностью погладила упаковку ветчины. «У нас праздник в честь моей новой должности. Наконец-то ослабим пояса. По всей империи открываются магические академии и университеты. Там будут обучать охотников на демонов. Академии для детей и подростков, университеты для совершеннолетних. Появилось много вакансий. А после истории с Львовыми ни один род не возьмет меня в услужение, даже если в суде докажут виновность герцогини». Она горько вздохнула. «Так что я решила, почему бы не попробовать. В академиях как раз нужны люди на административную работу. Меня взяли помощником директора академии на цветочной. Даже аванс выплатили». «Поздравляю!» — я улыбнулся. «Поздравляю!» — повторил эхом Дима. «Я договорюсь, чтобы вас завтра отправили на медосмотр и проверили ваши способности. Если вы пройдете отборочный тур, то вас примут в академию. Там как раз будут учиться дети вашего возраста». Мама взлохматила мне волосы. «Не хочу», — отказался я. Мама и Дима удивленно на меня уставились и одновременно спросили. «Почему?» «Просто я неопределенно пожал плечами. Я не желал постоянно находиться под наблюдением. Шанс где-нибудь проколоться выше. А в том, что за учениками будут наблюдать, я не сомневался. В прошлой жизни исследования магических способностей велись не только в лабораториях, но и как бы, в полевых условиях. За студентами и охотниками наблюдали в естественной среде обитания. Разумеется, те ни о чем не подозревали». «Не обсуждается», — отрезала мама и вдруг порывисто обняла меня. «Поверить не могу, что ты выздоровел. Чудо какое-то. Внутри все переворачивается, когда думаю, что демоны могли вас убить». Она посмотрела на Диму поверх моего плеча. «Я вашей кошке по гроб жизни обязана». «Она и змей умеет ловить», — похвастался Дима. «Ладно». Мама встала, украдкой вытерла слезы и вернулась к продуктам. «Вы режете салат, помидоры и огурцы, а я пока курочку пожарю и приготовлю сметанный соус. Русланчик, разбуди дедушку, он под навесом спит. Пусть картошку почистит и объяснит мне, почему спал, пока его внук убивал демонов». «Не хочу в академию», — упрямо повторил я. Мама прищурилась и, поймав мой взгляд, твердо произнесла. «Но все равно пойдешь. А теперь разбуди дедушку». Я подавил желание поскандалить и вышел с кухни. Мама иногда страшнее подкроватных монстров. Чудища хотя бы просто и без изысков сожрут, а мамы... Мамы душу из тебя вытрясут ради твоего же блага и оставят с чувством вины. Что же делать? устроить бойкот, завалить вступительные испытания. Интуиция подсказывала, что мама протащит меня в академию не мытьем, так катаньем, не постесняется использовать свою должность. Она чересчур озабочена тем, чтобы обеспечить мне лучшую жизнь. Ладно, новый план. Поступаю в академию, но притворяюсь никчемным, бесталанным учеником. «Деда, вставай!» — я потормошил старика за плечо. Он не пошевелился, его грудь не двигалась, он не дышал. Я попытался нащупать пульс, но его рука была холодной и безжизненной. Только этого не хватало. Я повысил голос и позвал: «Мама, вызови скорую! Кажется, дедушка умер!»